Глава 53. Наши дни. Я хлопаю рукой по матрасу рядом. Кёртиса там нет. Колено пронзает острая боль, когда я пытаюсь сесть. Я с трудом сдерживаю крик. «Доброе утро». Кёртис стоит у окна, слава богу. Но он выглядит обеспокоенным. «Тучи идут. Будет снег?» «Думаю, что настоящая буря». Я встаю, и меня тут же шатает. Я теряю равновесие. В мгновение ока Кёртис оказывается рядом со мной и успевает меня поддержать. «Как ты?» «Нормально». Он прикладывает губы к моему уху. «Если бы мы находились в каком-то другом месте, а не здесь, то я бы до сих пор лежал с тобой в постели». Сейчас он очень нежно целует меня, но прошлой ночью его поцелуи были совсем не такими. Все клеточки моего тела помнят, как его тело давило на меня. Он с сожалением отрывается от меня. «Как твое колено?» Я закатываю штанину термолосин, чтобы посмотреть. «Боже!» Колено стало в полтора раза шире. «Согнуть можешь?» Я очень осторожно пытаюсь это сделать. «Проклятие, как больно-то!» «Дай мне ибупрофен. Ой, осталось только две таблетки. А еще есть?» «Нет», — печально качает он головой. «Прости». «Может, у Брента есть?» Кёртис удивленно приподнимает брови. «Да, Брент не тот человек, который будет возить с собой аптечку». «Я принимаю оставшиеся таблетки. Они дадут небольшое облегчение, но и оно закончится через 6 часов. Кёртис уже оделся, как для катания на сноуборде. Я хромаю к окну. Кёртис прав. Тучи выглядят угрожающе. «Мне нужно взять вещи в моей комнате». «Я пойду с тобой», — объявляет Кёртис. Держа отвертку в одной руке, он отпирает дверь, и мы выходим в коридор. Моя комната выглядит точно так же, как в последний раз, когда я сюда заходила. Я надеваю куртку и штаны для катания поверх термобелья, и также носки для сноубордических ботинок, стараясь не смотреть на мои мозоли. В животе урчит. «Страшно хочется кофе», — говорю я. «Электричество опять дали». «Правда?» Кёртис щелкает выключателем, чтобы показать мне, свет есть. «Но почему?» «Или им самим оно нужно, или они с нами играют». Мы переглядываемся. Его сестра любила играть с людьми. Мне требуется вся моя сила воли, чтобы постоянно не думать о боли в колене. Я стараюсь сосредоточиться на другом. «Так какой у нас план?» «Вот что мне нравится в Кёртисе. Я знаю, что у него точно есть план». «Идем искать Дейла, но быстро, потому что если он провел ночь на улице...» «Все понятно». «Потом выясним, можешь ли ты спуститься со склона. Если нет, разделяемся. Двое едут вниз, а двое остаются ждать здесь, пока запустят подъемник». «С этой идеей связана очевидная проблема. Ехать вниз придется Кёртису и Бренту, а нам с Хизер придется остаться. Но мы ведь до сих пор не уверены, имеют ли они с Дейлом отношение к организации всего этого?» «Или я могу поехать вниз один», — предлагает Кёртис. «Нет, ни в коем случае». «По такой местности можно ездить только с напарником, потому что тут подстерегают все виды угроз — расщелины, лавины, скалы. Снежный покров не сплошной, а кусками. Иногда из него торчат острые камни. А если налетит буря, Кёртис вообще не сможет видеть дорогу. Плюс ко всему мы не знаем, кто может подстерегать его там. Если он попадет в беду, то об этом никто из нас не узнает. Я надеваю коленный бандаж поверх спортивных штанов. Я смогу спуститься. Но, по крайней мере, поисками займемся мы с Брентом. Нет, я пойду с тобой. Хорошо. Кажется, Кёртис чувствует облегчение. Но нам нужно трогаться в путь поскорее, чтобы буря не застала нас на полпути. Я опускаю свои несчастные ноги в сноубордические ботинки, как можно меньше сгибая больное колено. Стельки внутри влажные и ледяные. Вчера вечером ботинки следовало поставить к огню. Но, по крайней мере, из-за холода я не думаю о мозолях. Я закрепляю страховочный пояс и надеваю на лоб очки. Лавинный датчик все еще лежит у меня в кармане куртки. Кёртис уже в коридоре, стучит в дверь Хизер. «Эй, это мы!» Дверь открывает Брент. Его волосы торчат во все стороны, под глазами темные круги. «Ты хоть сколько-то поспал?» — спрашивает Кёртис. Брент корчит гримасу. «Давай скажем так, если бы у меня был смэш, я бы выпил баночку». «Разве они не разорились несколько лет назад?» — спрашиваю я. «Разорились», — кивает Брент. «Им следовало улучшить вкус». «Как Хизер?» — спрашивает Кёртис. Брент широко распахивает дверь. Они сделали с матрасами то же самое, что и Кёртис. Положили их рядом на полу. Хизер лежит, свернувшись калачиком, на ближайшем к двери. Ее лицо залито слезами, и его искажает мука. Она обнимает себя руками поверх одеяла. Брент положил матрасы таким образом, чтобы он мог ее обнимать? Я тронута. Тем не менее, не удивлена. Брент на самом деле очень милый парень. И, возможно, он испытывает к ней более сильные чувства, чем ее муж. По крайней мере, в нем точно больше нежности. Хизер открывает глаза. И снова их закрывает, когда видит, что это только мы. Она отворачивается, чтобы смотреть в другую сторону. Кёртис жестом приглашает Брента выйти в коридор. «Она вообще спала?» «Нет», — Брент говорит гораздо тише. «Она в жутком состоянии». Он трёт глаза. «Так какие у нас планы?» Приближается буря. «Быстро поищем Дейла и убираемся отсюда». Кёртис бросает взгляд на меня. «Если Мила считает, что ее колено выдержит». «Выдержит», — заявляю я. Брент смотрит на меня с сомнением. «Путь долгий», — задумчиво произносит он. «А что делать с Хизер?» «Мы с Кёртисом переглядываемся». «Проклятие. Мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Но, наверное, теперь она сможет воспользоваться сноубордом Дейла, хотя это и будет нелегко». Брент проверяет, работает ли выключатель. «Электричество дали. Как насчет того, чтобы посмотреть, что там с компьютерами?» «Явно потребуется пароль», — заявляет Кёртис. «Но попробовать-то стоит», — не отступает Брент. «Если мне удастся войти в систему, я пошлю сообщение на курорт, и они запустят подъемник». «Рискованно идти туда одному», — вмешиваюсь я. «Нам нужно держаться вместе. И Хизра здесь одну нельзя оставлять». «Я возьму ее с собой». «И топор», — добавляет Брент. «Хорошо», — кивает Кёртис. «Мы вас найдем, но будь осторожен, ладно?» Мы с Кёртисом подхватываем наши сноуборды. Он держит сноуборд в одной руке, а отвертку в другой, и помогает мне двигаться по коридору. «Нам нужно что-то съесть», — заявляет Кёртис и заводит меня в ресторан. «Сядь, что ты хочешь?» Я уже хочу возразить, но лишь устало вздыхаю. Я провела на ногах не больше 5 минут, но мне кажется, что колено раздуло еще сильнее, а мне нужны силы и энергия для того, чтобы преодолеть долгий спуск. «Принеси что-нибудь, чем можно быстро закусить». Олень все так же злобно смотрит в ресторан. Я не могу этого вынести. Я хромаю к камину, надеясь, что голова не прикручена болтами. Когда я подхожу ближе, я вижу, что у оленя разные глаза. Один блестящий, темно-коричневый, а второй черный. Словно глаз, который был вставлен изначально, сломался, и его заменили на то, что было под рукой, но неудачно. Я берусь за деревянную планку с обеих сторон. Отлично, она двигается. Из-за нее вылезает что-то черное, змеится. Провод. Примерно на уровне левого оленьего глаза. И снова мне кажется, что у меня под ногами качаются доски пола. Я смотрю в черный глаз. Это именно то, что я думаю?